Глава 23. А дальше... Я и сама не могла потом объяснить, что произошло дальше. Стоило моему пальцу коснуться острия витого рога, мир завертелся. И в калейдоскопе картинок, возникших перед мысленным взором, я увидела себя, Аласдера, первое испытание, свой сон, а затем и наш с Эльданом танец около фонтана. Последней была сцена обеда с самозванцем. Все закончилось неожиданно. Единорог сделал шаг назад, и я отпрянула, тяжело дыша. «Так вот, почему ты здесь?» Я поморгала, чтобы фигура единорога не расплывалась перед глазами. «Вы все видели?» «Да, избранное я видел. И теперь все знаю». «Вы можете помочь Эльдену? Настоящему Эльдену?» Единорог мотнул головой, его светлая грива качнулась. «Нет». «Только ты можешь помочь!» Я лишь вздохнула в ответ. И на что я надеялась? «Единороги не обладают достаточной силой». «Я тоже». «Помочь не могу, но я дам тебе серебряную пыльцу». «Хоть на этом спасибо». Я достала из мокрого поясного мешочка пузырек и, вытащив пробку, протянула единорогу. Он снова качнул головой. «В обмен ты должна дать мне угощение. Таково испытание». «Но ведь Астерлия промокла». Единорог чуть слышно фыркнул. «Достань мне лиловое яблоко». «Лиловое?» Протянула я, упав духом. «И где же я его возьму?» Едва замерло последнее слово, к моим ногам упало яблоко. Я в замешательстве посмотрела сначала на его лиловый бок, а потом догадалась поднять голову. «Наполни пузырек, детка, и проследи, чтобы единорог не жадничал». Сидя на ветке дерева, весело прокричал Фрей. «Пустоголовые феи!» – ворчливо подумал единорог. «Ну-ну, повежливей!» – тут же завопил Фрей. «Давай сюда свою склянку, избранная!» Я протянула единорогу пузырек. Он качнул головой, и в узкое горлышко с его длинного витого рога посыпалась серебряная пыльца. Когда пузырек наполнился, я заткнула его пробкой и убрала в мешочек. «Будь осторожна, не все избранные великим древом желают тебе добра». Выдав напоследок это предостережение, единорог подхватил яблоко и исчез. Только что он стоял напротив, а в следующий миг его фигуру окутало золотое сияние, и на поляне остались только мы с Фреем. «Ну вот, все не так уж и плохо», — весело заметил фей. Он уже спустился и теперь летал рядом. «Мы достали пыльцу, а значит, прошли еще одно испытание». «Давай-ка возвращаться, тебя же от холода трясет!» Я кивнула, и мы двинулись в обратный путь. Только сейчас я почувствовала, как свежо в роще. «Ты слышал, что сказал единорог? Интересно, другим Эллери единороги тоже делают предупреждение?» Фрей рассмеялся и перевернулся в воздухе. «Детка, другие единороги не разговаривают!» «Как это не разговаривают?» «Ты что, не поняла? Это был их вожак!» «Или как там в табуне у них главное называется?» «Ты же сказал, что ничего не знаешь о единорогах», — напомнила я, подхватывая мокрый подол платья, чтобы он не путался в ногах. «Но вообще-то про Ирлирея ходят легенды. Он редко кому показывается. И скажу тебе, вряд ли его видела даже госпожа Кассия». «Ух, когда расскажу об этом после отбора, все в цветущих садах просто обзавидуются. Тебе оказали большую честь». Фрей был так доволен, словно лично укротил нравного единорога. «Жаль, что сейчас об этом никому нельзя рассказывать. Ведь нельзя?» – уточнил он. «Ни в коем случае, Фрей!» – шепотом ответила я, потому что горло сильно болело. «Ты слышал предостережение Ирлирея?» «Ну да, ну да. Наказалась-то она Фелиции. А мы и без того знаем, что она желает тебе зла. Тоже мне единорожья истина». Фрей улетел чуть вперед, обернулся, оглядел меня, прищурившись, а потом произнес. «Знаешь, детка, когда будем выходить из леса, опусти платье. Ножки у тебя, конечно, ничего, но девица Вистриоса довольно скромны, хочу тебе напомнить. И если ты выйдешь в таком виде к Дариану, боюсь, он тебя неправильно поймет. Да и настоящий Эльден вряд ли будет доволен тем обстоятельством, что ты ходишь, задрав платье, как простолюдинка, ведь...» «Тише, Фрей, слышишь?» Ночную тишину вспорол громкий плач. В притихшей роще он прозвучал жутко. «Ну нет, Дав, не сейчас, стой! Помнишь, чем обернулось твое желание помочь в прошлый раз? Ты же слышала единорога! Стой, я тебе говорю! Да куда же ты...» Вот послала великое древо занозу на мои крылья. Меня хоть подожди. Но я, подхватив юбку платья еще выше, бежала на звук, потому что узнала голос. «Аби!» – выкрикнула я, но из горла вырвался хрип, и я закашлялась. Когда кашель отпустил, я все же выдавила. «Аби, это Дафна! Где ты?» «Дафна!» – донеслись громкие всхлипывания. «Я здесь, помоги! Дафна!» Я бежала на звук, раздававшийся все ближе, и вот, пробравшись, между близко стоявших стволов деревьев, обнаружила сидевшую на траве Аби. Она зажимала рану на ноге, из которой струилась кровь. Фея Аби, Лу, без чувств лежала рядом. «Аби! Лу!» – выкрикнули мы одновременно с феем. Точнее, он выкрикнул, а я прохрипела. Фрей сразу метнулся к Лу, а я подбежала к Аби. «Что случилось?» «Это единорог!» – заплакала Аби. «Сначала все шло хорошо, Лу зачаровала его, а я дала Астерлю. Но когда я уже заканчивала собирать пыльцу, в него словно злой дух вселился. Он собирался напасть, я едва смогла удержать склянку с пыльцой. Единорог гнал нас до колючих зарослей, но я успела выбраться, вот только упала и поранила ногу». Аби всхлипнула. «Как же я теперь буду танцевать на балу?» Зашлась она рыданием. «Какая глупость! Надо думать о выздоровлении, а не о танцах. С феей твоей что?» Я посмотрела на Фрея, который собрал в ладошки капли ночной росы и брызгал в лицо Лу. Феечка уже пришла в себя и сейчас слабо улыбалась Фрею. «Лу налетела на дерево». У Аби затряслась нижняя губа. «Если бы не вы, даже не знаю, как бы мы отсюда выбрались». «Вот что, хватайся за меня, пойдем потихоньку, потому что здесь сидеть и ждать помощи не лучшая идея». «Мне больно, Дафна. Позови сюда Эльдена и мастера Лурда, они помогут». «Нет, Аби, я вряд ли найду дорогу сюда. Да я и сама почти без сил, а тебе срочно нужна помощь. Вставай и держись за меня. Не будем терять время». Видя, что Аби беспомощно смотрит на меня, я продолжила. «Вдруг в твою рану попала инфекция. Нужно как можно скорее показать ее лекарю». Аби все еще сидела на траве, сомневаясь, тогда я решила использовать последний аргумент. «Если дело плохо, тогда о танцах точно можешь забыть». В глазах Аби мелькнул страх, и она резко поднялась, но тут же зашипела и прикусила губу. «Это не испытание, а духи тьмы знают, что такое». Плаксиво пожаловалась она, опираясь на мое плечо. Фрей подхватил Лу на руки и взмыл с ней в воздух. Мы с Аби медленно двинулись за ними. Когда мы вышли из заповедной рощи, я не могла сдержать облегченного стона. Купание в холодной воде отняло у меня все силы, а Аби так опиралась на руку, что я уже почти ее не чувствовала. Дариан в этот момент мило беседовал с Джо и Трис. Судя по их довольному виду, обе Эллири прошли испытания. «Дафна! Аби!» – воскликнула Трис, увидев нас. «Что случилось?» Дариан обернулся и нахмурился. «Мастер-лорд!» – позвал он лекаря, который приехал на испытание. Неужели Дариан подозревал, что что-то может пойти не так? Я передала Аби двум лакеям, которые помогли ей устроиться на установленном рядом с каретами кресле, где отдыхал Дариан, ожидая Эллири. Я же устало опустилась прямо на ступеньку ближайшей кареты. Возбуждение, вызванное стрессом, отступило, и теперь я чувствовала расползающийся по телу озноб. Только бы не заболеть. Вряд ли здесь есть антибиотики, а пить настойки мастера Лурда себе дороже. Я взглядом поискала Фрея. Он летал над лекарем, который занимался раной Аби, и громко требовал осмотреть меня и Лу. Феечка не торопилась покидать объятия Фрея, но я видела, что ей ничего уже не угрожает. «Что произошло, Дафна?» – спросила Джо, подходя ко мне. «Недопонимание с единорогом», – коротко пояснила я. Джо важно кивнула. «Великое древо испытывает нас. Но странно, что вы сами пострадали, ведь, говорят, единороги чувствуют плохих людей. Дорогая, ничего не хочу сказать, но, например, я, перед тем, как подойти к единорогу, вознесла молитву великому древу. А молитва-то, должна сказать, на четверть часа, никак не меньше. Зато единорог, видя, что я пришла с самыми благими помыслами, опять эта святоша надоедает тебе своими нотациями». К нам подошла Трис. Посмотрев на меня, нахмурилась. «Джо, неужели не видишь, что Дафна вся промокла и дрожит? Так-то великое древо учит тебя милосердию. «Госпожа Берта, дайте скорее Дафне шали согревающее питье». Я поблагодарила госпожу Берту, закутавшую меня в теплую шаль, и улыбнулась лакею, принесшему кубок вина с пряностями. Мои зубы громко лязгнули о край кубка. Через минуту напиток согрел внутренности, и я почти пришла в себя. Самозванец так и продолжал стоять около Аби, очень довольный этим обстоятельством. Распорядительница, уходившая переговорить с ним о чем-то, вернулась. «Эллири Дафна, Эльден дал разрешение увести вас в Флоренлир», — я мысленно фыркнула. Госпожа Берта обратилась к Трису Джо. «Эллири, если желаете вернуться в замок, можете присоединиться к Эллири Дафне». Джо и Трис поспешили отказаться. Еще бы, испытание неизвестно, когда закончится, а помелькать перед Эльденом возможности может и не представиться. Я уже усаживалась в карету, куда только что залетел Фрей. Лу решила остаться с Аби, как из заповедной рощи вышла Фелиция. В рваном платье, прижав одной рукой пораненную другую к телу, с исцарапанными щеками она, тем не менее, вышагивала гордо, решительно сжав в кулаке флакон с поблескивающей в нем пыльцой. Ее фея, то и дело проваливаясь в воздушные ямы, едва летела рядом. «Видимо, единороги действительно чувствуют дурные мысли», — проницательно заметил Фрей.